облокотился о крышу кабины и задумался. Только сигара искрила, как Бигфорда, в шнур. Посмотрел на часы. Было 5:34. Раза два Котта набругал Тефта за то, что тот и 2 миль по прямой проехать не может, и эта чертова ограда теперь неизвестно где. Писуны у него за спиной вели себя безропотно. Его взрыв не остался бы без ответа, да вовремя проявились знакомые всем симптомы. Коттон перезаряжал аккумуляторы своей агрессивности и, готовясь к очередному ступору, скатывался под горку. Рассвет окрасился бледно-лиловым. Теперь они плыли на плоту по необъятному сиреневому морю. И бизоны, как водоросли, следовали у них в кильватере, нетерпеливо подергивая рогами в ожидании скудной подачки. Голодных ртов еще прибавилось. Лиловыми волнами к их плоту прибило еще 6 взрослых животных. Коттон! После того, как Коттон высказался насчет погони, всем стало не по себе, но только Лалли II осмелился задать прямой вопрос. — Коттон, нас теперь посадят? Коттон повернулся к остальным лицом. — Может, и посадят. Например, за угон 2 машин. За то, что прострелили тем парням шину. За то, что мы, малолетние правонарушители, из лагеря сбежали и от родителей скрываемся. На каждого с избытком хватит, это уж точно. Он стряхнул пепел с сигары. Но все это будет не напрасно, если мы выпустим на волю бизонов. А вот если не выпустим, если под самый конец все испортим... Скажи, а что они с нами сделают? Спросил Лалли II. Охотники эти. Почем я знаю? Только они не охотники. Они мясники. Такие типы, которые вот как вчера расстреливают животных потехи ради, они на все способны. Может, они нас, как бизонов, в загон посадят, предположил Лалли I. И будут выпускать потрое, продолжил Шеккер. «И травить нас, пока не упадем!» — мрачно поставил точку Гуденау. «Эй, Коттон!» — в окне показалась голова Тефта. «Ребята! Ограда!» Поскальзываясь на скользком железном полу, сталкиваясь друг с другом, все бросились к кабине. «Не может быть!» — простонал Коттон. «Не может быть!» Глава 19. Никто из них не задумывался над тем, как огорожен заповедник с юга. Они считали, что и здесь увидят натянутую в 4 ряда проволоку, которой обнесены загоны и территории вокруг ранчо. Теперь они поняли, что ошибались. Там-то достаточно было проволочной загородки и сторожей, чтобы бизоны не выбежали на улицы Флагстаффа. Но здесь, где трудно было преодолеть соблазн, где манил сосновый рай каньона, ограда должна быть надежней. Такой она и оказалась. Тефт затормозил. Не давая писунам опомниться, Коттон дал команду немедленно обуться, но его храбрецы не могли даже разобрать, где правый сапог, где левый. Потом, чтобы удержать на месте стадо, пришлось пожертвовать половиной оставшегося брикета. Небо покрылось новыми красками. Мир зарумянился. Нежно-розовые мальчишки кормили нежно-розовых бизонов. Когда эта задача была решена, Коттон велел Тефту отъехать от стада и подогнать грузовик к ограде. На врытых в землю через каждые 10 ярдов 8-футовых столбах были натянуты железные цепи. Там и сям с цепей свисали клочья шерсти. Бизоны терлись об ограду во время весенней линьки. Из кузова открывался хороший вид. Розовое небо, одиночные сосны, а за ними Магаллонская гряда. «Хватит сидеть сиднем, навались!» Коттон налег плечом на ограду. «Ну-ка, поднажали!» Трое последовали его примеру. Но после первой, не слишком успешной попытки, просто привалились к цепям. Их вымотали. 7 часов бурной деятельности. Потеря транзисторов и шляп, а под конец буйная пляска. Еле держась на дрожащих ногах, облизывая пересохшие губы, они признали свое поражение и рухнули на пол, слишком вымотанные, чтобы опасаться упреков Коттона. «Спуй мне песню о том, как сопется бизон!» Кроваво-красное августовское солнце высунуло голову из-за горизонта и занялся новый день. Коттон промолчал, раскинув руки, ногтями впившись в железную цепь, выгнув ноги, набычившись, зажав в зубах потухшую сигару, он остался с оградой один на один. Не станет он платить по счету. Что бы ни стребовали с него железные цепи, и усталость, и ночь, и день, и жизнь, и смерть, и тело, и конечная цель, где не прорвется бизон, прорвется он, Коттон. Не мог он теперь остановиться, не мог пойти на компромисс. Изгибаясь, упираясь пятками, он спиной вжался в ограду, жилы у него на шее вздулись, и тут на лицо Коттона упали лучи света. Он открыл глаза, и сигара выпала у него изо рта. Застыв, смотрел он перед собой, потом указал пальцем вдаль. Писуны обернулись по этому знаку и поглядели назад. Лучи солнца, как в зеркале, играли на ветровом стекле джипа, до которого было не больше мили. Вплотную за джипом следовали 2 грузовика, в обоих сидели люди. Поднимая столбы пыли, машины одолели склон и скрылись за холмом. «Опоздали! Мы опоздали! А, черт!» — всхлипнул кот. Словно все они виноваты в наступлении утра. Потом заорал: «Нет, не поздно еще. Тефт, подгони грузовик ближе к стаду, только по-тихому, не вспугни их, пошел!»